Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Ты только посмотри вон на тех девчонок. Услышав напарника, я перевел взгляд в указанную сторону. Там из большого и дорогого туристического автобуса вышли 4 девушки. Вся четверка была как на подбор модельной внешности и в одежде, которая подчеркивала их внешние данные. Две очень светлых блондинки, одна брюнетка и шатенка. Возраст у незнакомок был в пределах 20 лет. Красивые, согласился я с Жорой. Небось, тоже поглазеть на сияние прикатили. Эти вряд ли. После секундной паузы отрицательно покачал я головой. А куда же? Проездом, хмыкнул напарник. Они выглядят, как куклы или модели, пояснил я свою мысль. Может, группа подтанцовки какая? Или рекламная команда? Прикатили сюда снимать клип, рекламу тоже на фоне нашей аномалии. Программу для телеканала, а может кино, для взрослых, подвигал бровями собеседник и хохотнул. Я таких кукол, как ты их назвал, в порнушке видел. Их там полно. В наше время все возможно, пожал я плечами. Век денег, век рубки бабла в любом виде, в огромном количестве и любым способом. Блин, Жека, ты как старик заговорил. Тут нас прервали. Из магазина вышла дородная тетка с пластиковым планшетом, под скобой которого были закреплены несколько листов распечаток с печатями и подписями в нижней части. «Держите», – директор расписалась, она протянула мне планшетку. Я бегло глянул, пролистал и кивнул. «Все норм. Что в следующий раз привозить?» – директриса сказала. «Да то же, что и сейчас, только грудинки побольше, ее у нас хорошо разбирают». Распрощавшись с теткой, мы с Жорой покатили дальше по магазинам развозить наш товар. Он мне приходился дальним родственником. Вместе мы работали в малом бизнесе, который создал с нуля наш с ним дядька. Мне он приходится двоюродным. Дядя Коля держал большую свиноферму и птичник, где трудились его родственники и несколько хорошо знакомых земляков. У него были контракты на поставку мяса и субпродуктов с яйцами. По точкам развозили продукцию я и Жорка, работая за водителя, грузчика, экспедитора и так далее. Дополнительно вкалывали на ферме. Свободного времени было мало, зато в противовес имелись деньги. Дядя Коля с зарплатами не обижал, хотя и заставлял отрабатывать каждый рубль. Лично я уже почти накопил на подержанную быху. Еще пара месяцев и можно будет начать кататься по рынкам в поисках подходящего варианта. С моими способностями я смогу сделать из бэушной машины такую классную вещь, что мне все обзавидуются, а кататься она будет до второго пришествия. О способностях позже расскажу. Кстати, они, сияние и приезд автобуса с девушками взаимосвязаны. В нашем краю уже почти 2 месяца как творится непонятная чертовщина. Ночами небо полыхает разными цветами так, что становится все видно почти как днем. При этом блокируются все радиочастоты. Ни простенький радиоприемник, ни радиостанция, ни мобильные телефоны, ни телеприставки, работающие от спутника или цифрового сигнала, не действуют. Или белый шум, или страшно противный звенящий звук, от которого через несколько минут начинает сводить зубы. Количество смертей увеличилось в несколько раз. Причем умирают все категории. Дети, молодые, взрослые в самом расцвете и пожилые. Объединяет их наличие какой-нибудь тяжелой либо хронической болезни, инвалидности или опасной травмы. Едва одно с другим связали, как из района люди стали уезжать тысячами. Ну, какому диабетику хочется рисковать и не проснуться утром после очередного сияния? Или язвеннику? Вместо уехавших в город, наш районный центр, принялись слетаться как пчелы на мед всяческие личности, желающие сделать, как среди них говорится, хайп. Кто-то умирал, но остальных это не просто не пугало, а наоборот, притягивало. Попытка государства закрыть территорию и начать принудительную эвакуацию привела к самому настоящему бунту. Тысячи людей оказались на улицах с камнями, железными трубами, бутылками с бензином и даже огнестрельным оружием. К счастью, до столкновения не дошло. Мэр в нашем городе оказалась женщиной очень умной и пользовалась уважением у населения. Она сумела дозвониться до губернатора и представителя президента, заставив их отменить приказ об эвакуации, а потом вышла к бушующей толпе, сумев утихомирить ее. К слову сказать, массовое выступление с оружием – это не какая-то там сплоченность населения города и района. Нет, все это еще одна причина, Последствия от сияния. Агрессия выросла в несколько раз. Количество смертей от бытовухи побило все рекорды. Со времен революции Великой Отечественной не было столько проломленных голов, перерезанных глоток и вспоротых животов. Появление разгвардейских грузовиков и автобусов лишь переключило злых людей на новую цель, ту, которую испокон веков в стране не любит, прислужников власти. Лишь на каком-то периоде существования СССР властям удалось построить правильный образ сотрудника МВД. Да и то немалую роль в этом сыграло то, что государство привлекало к работе с милицией огромное количество простых людей. Самое явное – дружинники. Тут уже сыграла примитивная психология. Если я такой хороший с ними, то и они неплохие. Плюс, количество милиционеров тоже помогло. Не в том плане, что за каждым гражданином ходил угрюмый мент с дубинкой. Нет, все проще. Неловко, стыдно, а иногда и опасно ругать милицию, когда сын, брат или муж, да хотя бы сосед, либо друг семьи носит красные петлицы и фуражки с красными околышами. Впрочем, что-то меня в мыслях куда-то не туда занесло. Были и плюсы от сияния, да еще какие. Именно они очень быстро привлекли внимание тех тысяч туристов и прочих гостей нашего города. Дело в получении сверхспособностей. Сейчас среди 25 тысяч жителей города известны 14 человек, кто словно сошел со страниц комиксов про супергероев. Пара человек научилась создавать огненные шары, один замораживал воду вокруг себя. Еще один парень на короткое время приобретал бестелесность и проходил сквозь железобетонные стены. Молодая девчонка, увлекающаяся рисованием, получила способность оживлять свои рисунки. Ненадолго, буквально на минуту-две, я видел на городском сайте, как с альбомных страниц сходили как реальные животные вроде зайчиков и белочек, так и фэнтезийные, такие как единороги и драконы. Правда, размером они были не больше двух ладоней. Лично я уверен, что сверхов в городе куда больше, как бы ни на порядок, не полтора десятка, а полторы сотни. Откуда такие мысли? Так я сам сверх, только никому про это не рассказываю. Точно так же, скорее всего, поступают и другие носители даров сияния. В нашей стране еще со времен советской власти не принято рассказывать о своих успехах, какими бы они ни были, если ими может заинтересоваться государство. Что же до моего дара, то погрузившись в себя, я начинал ощущать что-то, что назвал духовными искрами. Нечто неосязаемое, управляемое моей волей. Искры я мог вкладывать в любой предмет, наделяя тот особыми свойствами или восстанавливая его целостность. Например, у меня в квартире на кухне все ножи настолько острые, что жилетовская бритва, сибирский валенок, а еще они настолько прочные, что их не сломать и не согнуть. Есть стеклянная кружка, от которой отскочила 8-килограммовая кувалда, как от наковальни. На инструменте осталась царапина, а на кружке только несколько пылинок, упавших со стального била. Разобравшись в своем даре, я загорелся желанием купить битую дорогую тачку и восстановить ту с помощью духовных искр. Потребуется их много, как и времени. Небольшая проверка на сломанном мотоблоке в свинарнике показала, что придется поработать с месяц, если достанется машина в состоянии, когда сама она не может передвигаться. Еще стоит отметить, что искры не только самостоятельно восстанавливаются в течение суток, но я могу их забирать у других в момент их смерти. Это я узнал 10 дней назад, когда поучаствовал в забое свиней. Искры сами потекли ко мне, когда свиньи отдали своему свинячьему богу души. И не только от пятачка, которого зарезал я, но и от другого, который находился в нескольких шагах от меня, заколотый мясником. Еще куры делятся ими, но выход с них мизерный. Образно говоря, если от свиньи я получаю горсть, то с птицы щепоть. Еще, как я предполагаю, чужие искры, не настоящие духовные искры, как у меня, а трансформировавшаяся в них некая энергия. Может быть, даже пресловутая душа или ее аналог. Наверное, каждый из приехавших туристов в душе мечтает получить нечто подобное. Вероятно, кто-то даже и получил, просто боится или стесняется, мало ли что за способность досталось, признаться. Но назад таким теперь хода нет. Сверхспособность действует на территории городка и примерно в 15 километрах от его границ. Об этом даже в телевизионной программе упомянули недели 2,5 назад. А с другой стороны, если сияние не пропадет и народ акклиматизируется к его воздействию, вызывающему агрессию, или обзаведется железными нервами и научится держать свои чувства в ежовых рукавицах, то наш небольшой городок разрастется на порядок, догнав или обогнав областной центр, и станет первым городом со сверхжителями, с суперлюдьми. Настоящий реальный аналог Готэма или марвеловского Нью-Йорка. Остаток дня мы с Жорой провели в разъездах по магазинам, чисткой машины, после чего разъехались по домам. Напарник на газели укатил к себе, а я на загородном пазике. Вечер провел за компьютером, уничтожая вражеские танки и теряя свои. Игра оказалась отличным тренажером для сброса негатива. К тому моменту, когда отправился на боковую, в моей душе царили спокойствие и усталость. Проснулся от звона. Сначала подумал, что мне в окно засветили кирпичом и звенят осколки стекла на плитке в кухне. Потом, когда сон полностью ушел из тела, почувствовал странную вибрацию. Не хочу показаться любителем красивых и пафосных фраз, но почему-то в голове зародилась мысль, что это дрожит сам мир вокруг меня. Будто окружающее пространство несется куда-то по невидимым рельсам, а мы, что твоя посуда на столике в вагоне, подскакиваем и трясемся на неровных путях и железнодорожных стыках. А затем полыхнуло снаружи так, что яркий свет пробился сквозь плотные толстые шторы. Сияние полыхает, конечно, но не настолько мощно. После того, как я сменил старые тонкие сатиновые шторочки на тяжелые и дорогие, практически портьеры, в комнате у меня в ночную пору наступала кромешная мгла. Дополнительно к шторе поменял гардину, купив широкую потолочную и длинную, от стены до стены. А тут свет с улицы пробивается даже через толстенную ткань. Что за хрень? Пробормотал я. Встав с кровати, я подошел к окну, сдвинул край шторы и обомлел. От сияния на улице было светлее, чем днем от солнца. И какого сияния? Разноцветные ослепительные всполохи закрыли собой все небо. Если немного добавить фантазии, то все выглядело, как гигантский фейерверк, чьи создатели решили собрать все рекорды, номинации и зрительские восторги. Вот только звука не было. Ракеты рвались бесшумно. Вспышки сияния так заворожили, что я замер у окна, наблюдая за иллюминацией. Краем внимания отметил, что на улице стали появляться люди. Очень многие выходили из квартир, чтобы полюбоваться на необычное природное явление. Почти все держали в руках телефоны, фотоаппараты или видеокамеры, снимая на память или для, например, выкладки в Инсте. В тот момент, когда я решил присоединиться к ним, все исчезло. Вообще все. Глава первая. Пришел в себя от холода и жуткой боли, выворачивающей все тело. Обычно так болят мышцы в затекшей от неудобного положения ноге или руке. Но сейчас, казалось, отлежал себе все, что только можно и нельзя. Холод только усугублял состояние. Прошло несколько минут, когда я достаточно пришел в себя и переключился от внутренних ощущений на окружающий мир. Ну, ни хрена ж себе. Это были мои первые слова, которые я произнес, когда поднялся на ноги. Неведомым образом я оказался среди камней и воды. Кто и как перенес меня из квартиры сюда? Все это точно не сон, не галлюцинации. Слишком яркие и сочные картинки, холод и боль в мышцах. Вокруг меня раскинулась огромная территория, заваленная камнями всевозможных размеров и покрытая стоячей водой. Большая часть пространства между камнями затянута травой, мхом и мелкими кустиками. В воздухе висит густой туман, из-за которого видимость не превышала 400 метров. Я находился на огромном скальном обломке, покрытым лишайниками и мхом. Из одежды только трусы и серебряная цепочка с крестиком. Долбанное сияние. Из-за него все, со злостью сказал я, вспомнив события, которые предшествовали моему попаданию в это место. И как же мне теперь выбираться отсюда? И вообще, где я? Последние слова я громко выкрикнул. Потоптавшись на камне, осмотревшись еще раз, я нашел удобное место для спуска и полез вниз. В целом место напоминало каменное болото в Карелии. Тут только деревьев не наблюдалось, но вполне может быть, что их скрывал туман. Там я не был, но видел пейзажи в интернете и по телевизору. Сверху я присмотрел маршрут, по которому можно пройти мимо воды крупных каменных нагромождений. Вот только стоило мне наступить на траву, как почувствовал, что та заметно подо мной прогнулась, будто оказался на батуте. Твою ж, неужели, болото? Напугала меня мысль. Страшилок про топи я наслушался еще с детства. Тогда боялся даже глубокого ила у берегов пруда или речки. С годами детские страхи ушли, и вот сейчас они вернулись опять. Отшатнувшись назад, я облизал губы и закрутил головой по сторонам в поисках безопасного пути. Камни, которые торчали из воды и мха с травой, вроде как намекали, что утонуть тут невозможно, нет той грязи, которая засасывает. Должно быть каменистое дно. да и ухватиться всегда можно за ближайший булыжник. Вот только для старых страхов подсознания разумные доводы были успокоительным на грани фола. Мне понадобилось полчаса, чтобы успокоиться и начать трезво мыслить. Немалое подспорье в этом оказал холод, от которого сводило ноги. Я уже перестал чувствовать пальцы на них и несколько раз брался их растирать. По ощущениям, температура воздуха не превышала 80 градусов. Для человека в обуви, штанах и хотя бы тонкой курточке, ветровке поверх рубашки или футболки вполне терпимое. Но в трусах я себя чувствовал, как выброшенным на крещенский мороз. Зато змей здесь нет. Не должны эти гады при таком холоде ползать. Нашел я как бы не единственный плюс в окружающей температуре. Когда я пошел вперед, то старался двигаться по камням или по травяному и маховому ковру рядом с ними. Такая тактика оказалась правильной. Несколько раз нога проваливалась, заставляя сердце замирать от страха и неожиданности. Один раз ухнул в воду по грудь и едва успел ухватить за ближайший камень, буквально вбив пальцы в большую трещину на нем, ободрав кожу. А если бы не успел, мог и утонуть, дна под ногами не почувствовал. Показалось, что там вообще бездна. Выбравшись, я минут 10 сидел на валуне, который, возможно, спас мне жизнь и переводил дыхание. Всей душой хотел выйти из этого проклятого места или хотя бы найти крепкую длинную палку, чтобы прощупывать перед собой дорогу. Но удача явно позабыла про меня. Палки просто неоткуда было взяться, так как за пару часов пути я не увидел ни единого дерева, даже следов. Словно здесь не растет ничего выше чахлых кустиков. Эти дальние родственники деревьев в основном стелились понизу, не поднимаясь выше моего колена. Туман продолжал закрывать все то, что находилось вдалеке. После получаса пути, испугавшись, что начну ходить кругами, придумал особую тактику передвижения. Выбирал два приметных камня, расположенных на одной прямой, и шел к ближайшему, после чего примечал третий камень, находившийся на этой же прямой, и двигался ко второму, где опять подбирал ориентир. Надеюсь, что подобный способ перемещения в пространстве на своих двоих без компаса и солнца не позволит закрутиться. Через несколько часов в пути показалось, что вокруг резко потеплело и посветлело. Теперь я видел вдвое дальше, чем в момент пробуждения. Вот только особой пользы в этом не нашел. Впереди все так же лежала вода, камни, а на них лишайники и мох с травой. Вдобавок пробудилось чувство голода, которое утолить было нечем. По пути я иногда встречал разнообразные ягоды, но все незнакомые и потому опасался их есть. Впрочем, если не выберусь из этого мрачного водно-каменного царства, то завтра голод победит чувство самосохранения. Вон жажда уже взяла свое. Если в начале пути я опасался пить сырую стоячую воду, то спустя несколько часов уже припал губами к ладоням, которыми черпал водицу из-под ног. И пока никаких подозрительных позывов не было, только булькало в животе с каждым километром все громче, из-за моих попыток водой заглушить усиливающийся голод. Кстати, про свой дар я вспомнил не сразу, а потом попытался как-то использовать искры, что только не делал. Мысленно хотел их превратить в компас, усилить тело, насытиться ими. Все без толку. Искры даже не исчезали, что косвенно дало бы понять, что я на правильном пути и нужно либо увеличить усилия, либо изменить способ, которым я пытаюсь задействовать дар. Спустя примерно 6 часов, если верить внутреннему чувству времени, я решил сделать привал и отдохнуть. Напившись воды, я забрался на огромную скальную плиту, размером с грузовую фуру. С одной стороны камень был косо срезан и изобиловал крупными трещинами. Это позволило без большой траты сил и риска подняться наверх и посмотреть на окружающий мир с высоты в несколько метров. Увы, но картина не изменилась. Тьфу, плюнул я вниз и сел на пятую точку, наплевав на то, что холодный камень противопоказан в качестве стула, особенно мужчинам. Хочу домой. Нахрен эти искры, нахрен этот дар. Пользы никакой, только загнусь зазря. Хоть бы камень согреть, так ведь ха. И в этот момент ощутил, как несколько искр перетекли по руке в камень, в то место, которого касался ладонью, заметно нагрев его. Получилось это непроизвольно, инстинктивно. Самостоятельная попытка повторить опыт не увенчалась успехом. Камень, точнее часть его, в которой ушли искры, держал тепло долго. Когда я с неохотой пошел дальше, то он все еще радовал теплотой. Может, глупо поступил, нужно было оставаться и пользоваться, греться, пока камень не остыл бы. Но не захотелось терять время, пока светло. Надеялся выйти до темноты-ка, да хоть к чему угодно, лишь бы сменить обстановку, а то вода с камнями и мох надоели уже до чертиков. Я недалеко ушел от теплого камня, может, пару километров прошел, когда ощутил дуновение легкого ветерка, а вместе с ним уловил запах дыма, очень, знаете ли, специфичного дыма. Такой запах издает при горении всевозможная химия на Земле, продукция мира 21 века, изоляция, автомобильная резина, пластик и им подобное. В первый раз я ошибся с направлением и ушел далеко в сторону, только со второй попытки сумел определить правильный путь. Оказалось, что источник дыма находился правее той дороги, которой я придерживался с самого начала. Наверное, если бы не порыв ветра, то запросто мог пройти мимо. Через час гарь стала ощущаться очень сильно. Наверное, разойдись туман, то смог бы рассмотреть дым. Внезапно до моих ушей донеслись звуки, похожие на человеческие голоса. Резко остановившись, я закрутил головой по сторонам, пытаясь определиться направлением, откуда они донеслись. Как назло, голоса, если это были голоса, а не звуки природы, которые я перепутал из-за своего не самого лучшего состояния, стихли. Я простоял долгих 5 минут, когда вновь их услышал. На этот раз у меня все получилось. Люди шли слева и шли явно на запах дыма. «Эй!» Не удержавшись, крикнул я. «Кто там? Помогите!» Голоса смолкли. Не став дожидаться, когда мне ответят, я заторопился навстречу неизвестным. Когда прошел несколько сотен метров, то услышал четкое. Кто кричал? «Покажись, ты где, ты откуда?» Кричали минимум 2 мужчин. «Тут я, к вам иду!» Заорал я и непроизвольно, словно меня могли увидеть, помахал руками над головой. Буквально через 5 минут в тумане увидел движение, а потом там появилась небольшая группа людей. Всего 6, 2 женщины. Причем меня смутила одна из них, которая была в юбке и футболке. Такая одежда точно не предназначена для карельских болот. Правда, меня уже стали посещать мысли, что я нахожусь где угодно, но только не в Карелии. «Видим тебя, давай сюда», — крикнул один из мужчин и поднял над головой руку. «Видишь, вижу, вижу», — откликнулся в ответ и заторопился к ним. Незнакомцы также не стали дожидаться меня на одном месте и зашагали навстречу. Между нами было 300 метров, может, чуть-чуть больше. Крупные камни отсутствовали. Вообще, я впервые за время блужданий оказался на таком ровном участке, где из травы едва-едва выглядывали верхушки небольших камней. Все они были покрыты мхом и лишайниками. 3, максимум 4 минуты и состоится встреча с людьми, которой я ждал с момента пробуждения. Возможно, они прояснят ситуацию и расскажут, куда меня занесло. Вдруг я ощутил под ногами легкую дрожь, будто сильная волна толкнула снизу толстый травяной ковер, по которому шел. Я похожее ощущал на оке на большом надувном матрасе, когда мимо по реке проносились моторные лодки, разгоняя во все стороны волны. Замерев, я посмотрел под ноги, а потом машинально шагнул к ближайшему камню, чья макушка с трудом проглядывалась сквозь растительность. А страшный крик заставил меня резко поднять голову и взглянуть в сторону незнакомцев. В этот самый миг их не стало, ухнули в бездну под ногами, что внезапно раскрылось под ними. Вот только что были люди, а теперь там пусто. С моего места даже толком не рассмотреть, что там, появилось водяное окно или растительность уже сошлась, превратившись обратно в ковер. Сердце застучало с такой силой, что у меня через несколько секунд появились черные точки перед глазами, а следом участилось дыхание, как после быстрой пробежки без разминки. Плюнув на камень, к которому хотел подойти, я развернулся и медленно пошел назад, стараясь наступать на свои старые следы. Оказавшись рядом с крупными камнями, я опустился на один из них и расслабился. Следующее, что я сделал, поднес пальцами крестик к губам, поцеловал его и, глядя на распятого Христа, зашептал те молитвы, что знал, вернее, обрывки молитв, оставшиеся в памяти со времен детства, когда бабушка иногда по воскресеньям и по большим церковным праздникам брала меня с собой в храм. Религией я не проникся, тем более что отец был 100% атеистом, а мать церковь посещала редко. И дома она, в отличие от бабушки, не молилась. Но сейчас что-то толкнуло в душе, заставив взяться за крест и вспомнить молитвы. Вот как тут не вспомнить слова: «На войне атеистов не бывает». Пусть здесь не война, но смерть прошла совсем рядом, даже глянула косо в мою сторону, но все же решила дать мне еще один шанс. Не знаю, что стало причиной гибели той группы. Может, травяной ковер не выдержал такого количества народа и лопнул. А может, там огромное озеро, в котором живет своя Несси, и она среагировала на шум над головой, напав на людей. Странная местность в очередной раз неприятно удивила и заставила задуматься о том, куда меня занесло. Почему среди такого количества камней возможна настолько страшная трясина? Создается ощущение, что под ногами глубокое болото, в которое великан натыкал соответствующего себе размера зубочистки и щепки, все эти камни, и их крошечная часть торчит из воды и водной травы. Переведя дух, я вернулся назад на старый маршрут. Спустя час оказался у источника дыма. Шел так долго, так как сторожился и бежал назад к камням при каждом колыхании поверхности под ногами. Оказалось, что горела машина, микрофургон «Газель». Она валялась на левом боку на камнях и успела сильно обгореть. Вокруг нее выгорело небольшое пятно травы. К моменту моего появления от машины остался только кузов, покрытый белесым пеплом от сгоревшей краски. Чуть дымились остатки резины на дисках. Одна задняя дверь при ударе изогнулась и рядом с петлями появилась широкая щель. Оттуда тянулась к небу густая струйка черного дыма. Видимо, его я и почувствовал издалека. Подходил я к машине крадучись и, стараясь наступать на камни или держаться рядом с ними, боялся, что газелька и огонь серьезно повредили травяной слой. В кабине оказалось пусто. В смысле, тела водителя не было. И не понять, был ли там кто на момент аварии. Огонь уничтожил все следы. Было желание оторвать какую-нибудь железку от кузова, но не смог из-за того, что машина все еще была раскалена. Ну, не горстями же плескать воду. Тем более, рядом с находкой дышать было тяжело. Носоглотку немилосердно драло едким химическим дымом. Повздыхав и обойдя газель несколько раз, я двинулся дальше. Больше на моем пути не попадались ни люди, ни какие-либо находки. Куда ни кинь взгляд, там везде осточертевшие камни, вода, трава и туман. Голод усилился и уже не реагировал на попытки обмануть его водой. Появилась голодная слюна, которая текла чуть ли не ручьем. Живот напоминал о себе спазмами, требуя хоть корочку хлеба. Я все чаще засматривался на ягоды, попадающиеся на моем пути. Стал чаще делать остановки и увеличивал время привала, чтобы восстановить силы, уходившие все быстрее. Когда туман стал сгущаться и стало понемногу темнеть, меня начал вновь донимать холод. Из-за этого, когда на моем пути попалось подходящее место для ночлега, я не стал искушать судьбу и остановился до утра. Приютил меня огромный камень с глубокой трещиной, широкой внизу и узкой в верхней части. Получилась пещерка или грот глубиной около 2 метра и высотой почти в 3. Чтобы на голову ничего не упало и не натекло, я потратил час на то, чтобы нарвать травы и набрать небольших камней. Ими я заложил часть трещины, для чего пришлось забираться на макушку скалы. Сначала затолкал в трещину булыжники покрупнее, поставив их в распор, чтобы те не свалились на голову, когда буду спать. Мелкие щели забил пучками и жгутами из травы, а затем придавил их камнями поменьше. Была бы глина, то обязательно не поленился и замазал все ею сверху. Впрочем, получилось и так с виду добротно. А теперь, елочка гори. Этими словами я начал попытки применить духовные искры для нагрева одной стены грота. Несколько раз искры исчезали, выходя из меня и развеиваясь в воздухе без какой-либо пользы. Такое у меня иногда получалось и дома, до того, пока научился быстро и без проблем укреплять вещи и точить ножи. Получилось поймать нужное состояние попытки с 10-й. Сразу же, пока тело еще помнит, что и как, я истратил еще 2 искры, чтобы нагреть как можно больше поверхности скалы. Тепла после этого было достаточно, градусов 45 или около того. Жары особой не стало, но теперь, привалившись спиной к теплой стене, я перестал мерзнуть. Минусом в таком способе согреться было ухудшившееся самочувствие. Голод и жажда усилились, заныло уставшее и замерзшее тело, заболели все шишки, ссадины, ушибы и царапины, которые я заработал за день путешествия по каменному болоту. К голоду добавилась тянущая тошнота. Такое состояние у меня иногда появлялось после тренировок в спортзале, когда я брал лишку. Из-за всего этого появились мысли, что не стоило тратить искры, хватило бы и одной, ну, 2 максимум. Стемнело быстро. Вместе с темнотой пришла сырость и холод. Туман собирался на камнях, накапливался, а потом сливался тонкой струйкой. Пара таких ручейков появилась и в моей пещере. К счастью, оба в стороне от меня. Возможно, не устрой я крышу из камней и травы, то их было бы больше. Под журчание и тихое капание воды даже умудрился заснуть, несмотря на все неприятные ощущения. Проснулся от холода и завывающего ветра, который порывами залетал в мое убежище. Вместе с ним на меня падала водяная пыль и редкая снежная крупа. «ТЦЦ», застучал я зубами и обхватил себя руками в попытке сохранить тепло. «Тут, блин, осень, что ли, а по траве так и не скажешь, да и ягоды еще были». Ворочаясь, подставляя теплой стене то один бок, то другой, то прижимаясь к ней спиной, мысленно похвалил себя за то, что не стал экономить духовные искры. В своем текущем состоянии я бы не смог применить свой дар. Уже попробовал, когда в укрытие залетела немаленькая порция ледяных крупинок, от которых голой коже сильно досталось. Рассвета я ждал, как нерадивый ученик звонка с урока при виде того, как палец учителя подбирается в журнале к строчке с его именем. Метель прекратилась сразу же, как только рассвело. Но еще 2 часа меня донимал холод и вода, стекающая по скале в мое убежище. За ночь снежной крупы насыпало достаточно, чтобы при таянии вода от нее нашла путь сквозь мою примитивную крышу. Как только немного потеплело, я незаметно для себя выключился. Проснулся в разбитом состоянии. Вчера, когда пришел в себя в этом странном месте, ощущал себя плохо, но терпимо. Сейчас же, да что тут говорить, меня даже посетили мысли остаться здесь у теплой каменной стены и дождаться смерти. В этот раз они пришли на секунду и быстро испарились. Вот только если я сегодня не получу помощи или хотя бы не отыщу еды, то завтра я уже не встану на ноги. По странному наитию проверил свои искры и почти не удивился, когда не нашел ни одной. Видать, их наличие определяется состоянием организма ко всему прочему. Будучи едва ли не при смерти, он пустил все ресурсы на свое поддержание, забрав себе всю энергию. Мне стоило огромных усилий отлепиться от теплой стены, выползти наружу и встать на ноги. Пошатнулся, в глазах все поплыло, но смог устоять, хоть и пришлось опереться о скалу, давшую этой ночью мне пристанище. Через несколько минут слабости и головокружение ушли. Почувствовав прилив сил, я стал осматриваться. Судя по прозрачности тумана, освещенности и температуре, время уже за полдень. Сужу по вчерашнему дню. Утром и вечером в этом месте холодно и видимость не дальше полукилометра. Напившись воды из лужи, я неторопливо пошагал в прежнем направлении, которое выбрал еще вчера. Даром что на память не жаловался никогда и запомнил ориентиры, по которым двигался днем ранее. Конечно, такое перемещение далеко не как по стрелке компаса идти, но хоть что-то. Усталость и измученное тело мешали поддерживать прежний темп, зато сегодня голод почти не донимал. Так, тянуло слегка в желудке, но и только. Организм понял, что кормить его не будут, и перестал донимать сигналами, решил поберечь энергию. Тут еще как специально пропали ягоды, которых вчера на пути встречалось предостаточно. А ведь я уже созрел для того, чтобы рискнуть отправить их в рот, наплевав на возможные последствия. Глава 2. Внимание мое привлек странный блеск далеко впереди. Словно хулиган решил мне пустить солнечного зайчика в глаза. Туман оказался не помехой для него. Заинтересовавшись, я изменил маршрут и пошагал в ту сторону. Даже если это окажется лужей, от которой солнечные лучи отражаются, пускай. Куда хуже, если из-за лени и усталости пропущу нечто важное. Вдруг там кто-то из людей подает мне знаки? Человек мог попасть в ловушку, в яму провалиться и там застрять так, что только голова и руки на поверхности оказались. Или автомобильное зеркало вместе с автомобилем, почти полностью утопшим. Над травяным ковром торчала лишь часть кабины и внушительное зеркало на кронштейне из 2 толстых металлических прутьев. Машина, вроде бы старенький зилок, которых еще полно встречается на российских дорогах, держалась крепко и тонуть под моим весом не собиралась. Это позволило мне забраться на кабину, очистить ее от травяного мусора и заглянуть внутрь. Через секунду отшатнулся назад, увидев за стеклом бледное человеческое лицо с огромной раной на лбу. «Вот же блин горелый», – прошептал я под бешеный стук сердца в груди. Когда немного успокоился и перестали дрожать руки, я решил рассмотреть утопленника поподробнее и попытаться забраться внутрь кабины. Судя по всему, водитель не успел среагировать на падение в яму с водой и сильно разбил себе лицо. Скорее всего, он захлебнулся, так и не приходя в сознание. А мог быть и в сознании, просто от удара потерялся, поплыл и не смог найти выход. В итоге нахлебался водой и погиб. Или замерз, медленно сходя с ума и смотря сквозь стекло на близкую свободу, разбить которой у него не осталось сил. Представив то, что могло происходить в этой кабине день назад, меня всего передернуло, а на коже выступили неприятные мурашки. «Ты, Женек, еще легко отделался. живой, сравнительно здоровый и нигде не заперт», – пробормотал я. «С кабиной я решил разобраться потом, после осмотра кузова. Если там будет пусто или не смогу попасть в него, то отыщу камень и расколошмачу боковое окно. Даже если там ничего не будет полезного для меня, в первую очередь еда, то хотя бы коврики достану и попробую сделать из них себе тапки, а то все ступни в жутких царапинах и ссадинах, скоро ходить не смогу». Над поверхностью торчал небольшой уголок зиловской будки. Понять по нему, что там было, невозможно. Когда счистил слой травы вокруг и рассмотрел кунг сквозь чистую воду, то не смог сдержать крик радости. Особенные дверки на бортах кузова сообщали, что на моем пути попался продуктовый автомобиль. Возможно, тот, что развозит хлебобулочную продукцию по магазинам от хлебозавода. Если там лежит хоть черствая булка, то я спасен. Вода современному хлебу почти не опасна благодаря герметичной упаковке. Я залез в ледяную воду, встав ногами на петли одной створки. Левой рукой ухватился за еще одну петлю, после чего глубоко вдохнул и погрузился с головой, чтобы дотянуться до запора. Открыть его мне удалось только с третьей попытки. Потом не сразу удалось поднять люк в воде. Вот чего бы грузовику не упасть ровно на борт, а как бы это облегчило мне работу. Не пришлось бы изображать помесь водолаза и подводного акробата. Но все рано или поздно заканчивается. Закончились и мои мытарства в попытках добраться до содержимого зиловского кунга. Машина оказалась забита лотками с хлебом. Пара батонов выплыла наружу, стоило полностью откинуть люк дверцу. Схватив их, я выбросил хлеб из воды на твердую поверхность и выбрался следом. Как оказалось, мысли насчет герметичной упаковки были ошибочными. Батоны на заводе расфасовали в пакеты с логотипом компании и зажали хохолок кусочком проволоки в пластике. Этого оказалось недостаточно, чтобы не пустить воду. Или пакет оказался дырявым. Как бы там ни было, но хлеб размок, превратившись в тюрю. И какая же вкусная эта тюря была. Я зубами разорвал полиэтилен, так как замерзшие пальцы не могли поддеть проволочку и разогнуть. Затем зачерпнул горсть мокрого хлеба и отправил в рот, проглотил, не разжевывая, и зачерпнул еще. По консистенции хлеб был вроде жидкой манной каши, его можно было чуть ли не пить. Даже не заметил, как умял целый батон. Его мне показалось мало, организм требовал еще, еще и еще. Решив, что всего сутки с небольшим голодовки с последующей объедаловкой не должны сказаться на здоровье, взялся за второй хлебный пакет. Он закончился почти так же быстро, как и предыдущий. Будь под рукой еще добавка, то съел бы и ее. А так решил перевести дух и дать уже съеденному перевариться. При виде еды я даже забыл про труп. А ведь и хлеб, и мертвец в одной и той же воде плавали. Подумав об этом, я ничего не ощутил. Никакой тошноты и позывов очистить желудок. Только небольшой внутренний дискомфорт. И все.